Глава 19. Переступить порог шлюза с полярной звезды на корабль Кайлиена было все равно, что нырнуть с головой в бассейн с ледяной дистиллированной водой. Наш старый грузовик при всех его недостатках был живым, он пах домом, озоном от систем жизнеобеспечения, которые Кира постоянно латала, въевшимся в переборке запахом машинного масла, крепким кофе и даже вчерашним яблочным пирогом, который Гюнтер испек в честь удачной выполненной работы. Здесь, на тишине, не пахло ничем, абсолютно. Воздух был настолько стерильным и мертвым, что, казалось, царапал горло при каждом вдохе. Коридоры тишины были полной противоположностью нашим, родным и обшарпанным. У нас то тут, то там виднелись вмятины от неудачно пронесенного груза, а из-под панелей торчали пучки проводов, которые Кира клялась убрать вот прямо завтра, Влад, честное слово. Здесь же царила какая-то больничная, безжалостная чистота. Идеально гладкие белые панели без единого стыка, холодный свет, льющийся непонятно откуда, и тишина, такая густая, что в ушах звенело. По этому стерильному раю не ходили люди, вместо них по коридорам бесшумно, словно тени, скользили плоские сервисные дроны, похожие на больших металлических черепах. Они без устали полировали и без того безупречный пол. В каждом углу, словно статуи, застыли тяжелые роботы-охранники. Выглядели они как гигантские жуки-переростки из ночного кошмара-энтомолога, и их красные оптические сенсоры провожали нас холодным безразличием. Я старался не смотреть на них, но чувствовал их взгляд спиной. «Впечатляет?» – спросил Кайлин, не оборачиваясь. Его голос гулко разносился по пустому коридору. «Стерильно», – честно ответил я. «У вас тут даже микробы, наверное, в депрессию впадают». Он хмыкнул, но ничего не ответил. Мы шли на мостик. Я чувствовал себя не гостем, а скорее экспонатом, который ведут на почетное место в витрине музея мертвых вещей. Мостик тишины оказался под стать всему кораблю, огромный, пустой и холодный. Потолок был выполнен в виде высокого купола, и прямо под ним на массивном постаменте стояло кресло. Нет, не кресло, настоящий трон. Вокруг него в воздухе плавали полупрозрачные голографические экраны, на которых беззвучно сменялись какие-то непонятные графики и столбцы цифр. Но не это приковало мое внимание. Прямо в центре зала, между троном и главным обзорным экраном, на котором зияла чернота космоса, висел мой артефакт. Тот самый темный маячок, который я нашел. Он был заключен в едва заметное мерцающее силовое поле, которое издавало тихое, почти неслышное гудение, словно сдерживая запертую внутри мощь. «Вот мы и пришли, джекпот», — сказал Кайлин, останавливаясь у силового поля. Он смотрел на артефакт с такой смесью жадности и благоговения, что мне стало не по себе. Так смотрят на величайшее сокровище во Вселенной или на лик божества. «Эта штука не просто какая-то безделушка, которую ты подобрал». Он говорил медленно, со вкусом растягивая слова. «Это реликвия древних, мощнейший пси-резонатор из всех, что я видел. Если знать, как его правильно использовать, можно сводить с ума целые армии, заставлять людей видеть их худшие кошмары, подчинять их волю, играть на самых потаенных страхах и желаниях. Представляешь, какая власть?» Он обвел рукой свой стерильный мостик, на котором не было ни души. «Именно поэтому на моем корабле нет никого с разумом, кроме меня и моей самой верной гвардии. Только дроны и роботы. У них нет эмоций, нет страхов, нет желаний. На них эта штука не действует. Никаких лишних умов, никаких проблем. Просто и эффективно». Я слушал его, и по спине бежал холодок. Этот человек был не просто пиратом или охотником за сокровищами, он был настоящим параноиком, одержимым идеей тотального контроля. И теперь в его руках было оружие, способное эту власть ему дать. «Садись», — коротко бросил он, кивнув на трон в центре зала. Спорить было бесполезно, сопротивление здесь и сейчас, верный способ умереть быстро и глупо. Я медленно подошел и опустился в холодное металлическое кресло. Оно оказалось ужасно неудобным, жестким, будто его специально создали для того, чтобы причинять дискомфорт. И в тот же миг, как моя спина коснулась спинки, ловушка захлопнулась. Из подлокотников и из ножья с громким хищным щелчком выскочили тяжелые магнитные фиксаторы. Они мертвой хваткой обхватили мои запястья и ноги, намертво приковывая меня к креслу. Я инстинктивно дернулся, но это было все равно, что пытаться сдвинуть гору. Металл даже не шелохнулся. Я был в ловушке, полностью обездвижен, в центре этого стерильного ада, один на один с психопатом, который завладел ключом к управлению чужими разумами. Кайлен подошел ко мне и наклонился так близко, что я мог рассмотреть серебристые искорки в его глазах. Они горели безусловным триумфом. «Ну что, Владислав Волков?» – прошипел он, и его дыхание было холодным, как вакуум за бортом. «Теперь поговорим. Я очень, очень хочу знать, почему эта игрушка тебя слушается. И поверь, у меня есть способы развязать тебе язык. Очень эффективные способы». Он улыбнулся, и от этой улыбки мне захотелось оказаться где угодно, хоть в открытом космосе, но только не здесь. Кайлен с видом победителя опустился в свое огромное капитанское кресло, которое и впрямь больше походило на трон какого-нибудь межгалактического императора. Он выглядел невероятно довольным собой, словно только что провернул сделку века. Он лениво, почти небрежно, провел кончиками пальцев по гладкому подлокотнику, и прямо из воздуха перед ним соткалось несколько ярких голографических экранов. Самый большой, расположенный точно по центру, показывал то, от чего у меня сердце ушло в пятки. Моя полярная звезда. Наш старенький потрепанный грузовик безвольно висел посреди черной пустоты. Его мятые бока и следы старого ремонта тускло отсвечивали в холодном свете далеких звезд. Он казался таким маленьким, таким беззащитным и жалким. А Кайлен смотрел на него с откровенной улыбкой хищника, который загнал свою жертву в угол и теперь собирался насладиться моментом. «Система», – произнес он до противного спокойным, ленивым голосом, будто заказывал себе выпивку в баре. «Цель – грузовое судно класса «Бродяга». Открыть огонь на полное уничтожение. Задействовать все орудийные платформы». В этот миг внутри меня будто лопнула натянутая струна. Все похолодело. Я с дикой силой дернулся, всем телом пытаясь вырваться из проклятых магнитных оков, но они держали меня железной хваткой. Холодный металл безжалостно впился в кожу на запястьях, словно насмехался над моим полным и абсолютным бессилием. Там, на этом корабле, были Кира, Семен Аркадьевич, доктор. Все они сейчас погибнут из-за меня. «Ты же обещал!» Закричал я, срывая голос от переполнявшей меня ярости и бессильного отчаяния. «Ты дал мне слово! Ты сказал, что пощадишь их, если я сдамся!» Кайлен даже не удостоил меня взглядом. Он лишь слегка повел плечами, словно я сморозил какую-то несусветную глупость, которая не заслуживала даже толики его драгоценного внимания. «Я пират, парень, а не какой-нибудь благородный рыцарь». Лениво бросил он, не отрывая взгляда от экрана, где мой корабль ждал своей участи. «Запомни простое правило. Меньше свидетелей, меньше лишних проблем. Это всего лишь бизнес, понимаешь? Ничего личного. Они просто оказались не в том месте и не в то время». И чтобы добавить абсурда в этот кошмар, к его креслу бесшумно подкатил один из его личных сервисных дронов. В блестящем металлическом манипуляторе был зажат высокий элегантный бокал с какой-то темной, загадочно переливающейся жидкостью. Кайлен забрал бокал, сделал медленный глоток и на мгновение прикрыл глаза с выражением чистого блаженства на лице. Он смаковал момент. «Цель будет уничтожена через 30 секунд, капитан», – отрапортовал дрон своим абсолютно бесстрастным синтезированным голосом. «Желаете ли вы после просмотра активировать функцию замедленного воспроизведения с наложением музыкального сопровождения? В нашей базе данных имеется несколько классических композиций, подходящих для данного события. Например, «Реквием Моцарта» или, возможно, «Полет Валькирии Вагнера». Статистически он вызывает наибольший эмоциональный отклик при просмотре сцен разрушения». Время, казалось, застыло, превратившись в густой липкий кисель. Я, не отрываясь, смотрел на главный экран, где безжалостный таймер вел обратный отсчет. 20 секунд, 19, 18. Я видел, как на черном корпусе тишины медленно, словно нехотя, открываются орудийные порты. Из них выглянули темные зрачки плазменных пушек, которые уже целились в полярную звезду. В мой единственный дом, в мою единственную семью. Холодное, острое отчаяние впилось в самое сердце. Я вспомнил их всех, вечно ворчащего, но такого надежного Семена Аркадьевича, Киру с ее любопытными глазами и неизменной улыбкой, спокойную и рассудительную доктора Леандру, даже педантичного Гюнтера. Все они сейчас умрут из-за меня, и от этой мысли отчаяние сменилось яростью. Такой ярости я не чувствовал никогда в жизни. Слепая, всепоглощающая, она заставила меня дергаться в этом проклятом кресле, рыча, как дикий зверь. Я тянул руки и ноги, но тяжелые магнитные кандалы лишь глухо щелкали, будто смеясь над моим бессилием. Я был в ловушке, абсолютно беспомощен. И тогда, на самом дне этой черной ямы безысходности, я сдался. Перестал бороться с оковами, перестал смотреть на таймер, мой взгляд уперся в артефакт. Темный маячок все так же безмолвно парил в своем силовом поле. Ему не было никакого дела до моих проблем. Но я-то знал, что он не просто кусок холодного металла, он был живым, и я, сам не понимая как, потянулся к нему. Ни мыслью, ни словом. Я потянулся к нему всем своим существом, каждой клеткой тела, всей своей кипящей яростью. Это был безмолвный крик души, отчаянный вопль, брошенный в пустоту космоса. «Помоги, умоляю, спаси их!» И артефакт услышал. Не было ни вспышки света, ни звука, но я почувствовал это. По всему кораблю, словно круги по воде, разошлась невидимая волна. Она была похожа на ту странную музыку из пояса астероидов, но в тысячи раз сильнее. Это была не музыка. Это была чистая, концентрированная эмоция, которая ударила по каждому живому существу на борту. По каждому, кроме меня. Первым сломался один из охранников у двери. Его суровое лицо вдруг сморщилось, как у обиженного малыша. Он выронил винтовку, которая с грохотом ударилась о палубу и рухнул на пол. Свернувшись калачиком, он зарыдал. Громко, в голос, сотрясаясь всем телом в приступе какого-то детского необъяснимого горя. Его напарник отреагировал по-другому. Он тоже бросил оружие, но его лицо расплылось в самой глупой и безумной улыбке, какую я когда-либо видел. Он подпрыгнул на месте, вскинул руки и, дико хохоча, принялся отплясывать какой-то нелепый танец, притоптывая тяжелыми магнитными ботинками в такт лишь ему слышной музыки. На мостике начался настоящий цирк. Кайлен, который до этого с наслаждением потягивал какой-то напиток из бокала, вдруг поперхнулся, а потом он начал смеяться. Это был не его обычный смех, полный самодовольства и превосходства. Нет, это был звонкий, почти детский хохот, который никак не вязался с его жестоким лицом. Он хохотал так, будто услышал лучшую шутку во вселенной, но его глаза были полны паники. Он отчаянно пытался вернуть себе контроль, но волна, выпущенная артефактом, была слишком сильна. «Что?» – он икнул от смеха. «Что ты, ха-ха-ха, сделал, щенок?» Он попытался подняться со своего трона, но ноги его не слушались. «Прекрати! Это немедленно!» Взвизгнул он, но получилось что-то похожее на радостный поросячий визг. Он пытался подавить меня своей волей, я это чувствовал. Видел, как напряглись жилы на его шее, как на лбу выступил пот. Он вскинул руку, чтобы ударить по мне невидимой силой, заставить меня замолчать. Но из-за дикого хохота и полной потери концентрации его удар получился смазанным и неточным. Волна силы, сорвавшаяся с его пальцев, пролетела мимо меня и врезалась точно в панель управления моим креслом. Сноп ярких искр, громкий треск, в нос ударил едкий запах горелого пластика, и тяжелые магнитные кандалы, державшие меня, с громким отчетливым щелчком разомкнулись. Я был свободен.